Эпилог. Прошло несколько лет. Эллен сидела в саду дома, который они сняли за городом, качаясь на качелях. Она полюбила сидеть в этом уголке сада и смотреть на реку. Заметив спешащего к ней Стефана, она помахала ему рукой. «Представляешь, Себастьян прислал письмо!» Его переполняли эмоции. «И что же тебе пишет герцог Урана?» — лениво спросила Эллен. Ей было совсем неинтересно, как живет брат Стефана. Ей хватило объяснений на повышенных тонах с государем, почему они оставили его брата в замке. Долго пришлось объяснять, доказывать, что в письме было сказано, что Максимилиан должен жить в замке герцога Урана, а Стефан сейчас даже не дворянин. Со временем государь успокоился и даже стал заглядывать в гости по-соседски. Герцог Урана получил орден почетного рогоносца. Так это же давно не секрет. Да, но Ирма родила бастарда Максимилиана. «Забавно», — улыбнулась Эллен. «Надо послать им троим поздравления». «Умеешь ты отпустить шпильку?» — засмеялся Стеф. «Как же я рад, что мы уехали от Максимилиана». «А как я рада, ты даже представить не можешь. Как вспомню, так вздрогну. Как там твоя досточтимая матушка?» «Плохо. Стала выживать из ума. Именно поэтому Себастьян написал. Попросил забрать ее к нам». «Никогда!» — холодно по слогам произнесла Эллен. «Я не хочу ее видеть в нашем доме». «Но ты могла бы ей помочь. А если я не хочу ей помогать? Ты целитель и не имеешь права отказать. Представляешь, муженек, имею полное право отказать, если болезнь получена для отработки из-за грехов. Твоя мама получила болезнь именно из-за этого». Стефан паник. Он так надеялся помочь матери. Мама, как бы плохо ни поступала с ним, все же любила его и помогала стать тем, кем он стал сейчас. Богатым и счастливым человеком. «У меня для тебя еще одна новость». «Сгораю от нетерпения». На этот раз заинтересовалась Эллен. «Я наконец-то нашел замок. Не замок, а мечта. Недалеко от столицы, ремонтировать не нужно. Прежний владелец скончался, не оставив родственников. Поместье вместе с титулом перешло короне, а Макс, по старой дружбе, может продать его нам. Только нужно поехать и посмотреть. Чудесная новость. Единственное, что меня настораживает, не повесит ли он нам на шею своего братишку?» «Думаю, что нет. Максимилиан не собирается уезжать от Ирмы. Ему нравится такая жизнь». «Вряд ли рождение у него бастарда понравится государыне. Ты знаешь ее характер? Снежана Кремень. Поэтому такого развития событий не исключаю». «Отец передает тебе привет», — перевел разговор Стефан. Эллен оживилась. Она испытывала к свекру благодарность за поддержку. Вот против его приезда она ничего не имела. «Как он там? Не собирается к нам? Напиши, что если захочет, мы будем счастливы его видеть. Может быть, пригласить его переехать, ему там не сладко. А у нас будет свой дом, и можно его к себе позвать», — бросил пробный шар Стефан. «Я была бы не против. Внукам нужен любящий дедушка». «Что? Внукам?» «Да, Стеф, у нас будет ребенок». Стефан подхватил жену на руки, закружил, осыпая ее лицо поцелуями. Он так долго ждал этого момента, но Эллен все откладывала. «Ты показывалась врачу?» «Конечно, и самому лучшему. Меня осмотрела матушка Беляна и сказала, что у нас будет двойня, но, к сожалению, никому из них мой дар не перейдет. Зато Ладушка какие успехи делает. Матушка Беляна ее хвалит». «Вот видишь, не зря я тогда взяла ее к нам. У меня дочь, о которой я так мечтала». «Так, двойня мальчишки?» «Да, во всяком случае, так сказала Беляна». «Я самый счастливый человек на свете. Спасибо, дорогая». «Я тоже счастлива, Стеф. Очень счастлива. Мне повезло, что ты у меня есть».